Техника теневого клонирования. Я услышал 5 хлопающих звуков, и вот меня уже стоит 5 штук. Да и системушка моя не дремлет, прислала уведомление. Я отчетливо ощутил, что смогу лучше контролировать чакру в теле, а еще я ощутил, что как минимум пол резерва моей чакры у меня нет. Ладно, это все наразное. Я осмотрелся и увидел 5 точных моих копий. Я сказал им: ты Наруто 1, ты Наруто 2, ты Наруто 3, ты Наруто 4, а ты Наруто 5. 1 и 2, идите медитировать, расширяя каналы чакры, 3 и 4 идите спать, а 5 останься, разойтись. Они ответили хором: хай-хай, и пошли выполнять, что я им сказал. Шисуи посмотрел на меня как на диковинную зверюшку. Он только что говорил, как это опасно, а я создал 5 клонов и отправил их заниматься делами. Отойдя от очередного шока, он сказал: знаешь, с тобой вообще не стоит удивляться, ты на все способен. Я только что говорил тебе, как это опасно, а ты даже в ус не подул, сделал сразу 5 клонов. О чем ты вообще думал? Я почесал голову и ответил: да это не я, я хотел одного, а их 5 получилось. В этот момент заговорил последний оставшийся 5-й Наруто: оригинал, а что мне делать? Я удивленно выгнул бровь и ответил: сложи печать концентрации и иди тренируй ходьбу по поверхностям, как это делал братик Шисуи. Клон ответил: хай, и пошел ленивой походкой к ближайшему дереву. Шисуи опять вздохнул и сказал: знаешь, я уже совсем ничему не удивляюсь с тобой. То, что ты понял с первого раза, какую нужно использовать печать, и додумался о применении клонов, о котором никто кроме тебя даже помыслить не мог, это уже о многом говорит. Шисуи опять выдохнул и сказал: давай дальше тренировать Хинге. Я кивнул и сложил печать общей экономной концентрации, крикнул: Хинге. Перед Шисуи стояла его точная копия, она не двигалась, а просто стояла. А все потому, что мне пришло уведомление от моей ненаглядной. Угу, принцип тот же, каждые второго уровня и умножение на 2, нужное количество раз для применения техники. Покажи только значение контроля чакры. Мысленно я отдал команду. Шисуи перестал осматривать меня и сказал: ну вот и прекрасно, пойдем тебе за одеждой. Я кивнул и развеял технику. Мы пошли с полигона в сторону всяких магазинов в Конохе. Дойдя до магазинов, мы остановились и зашли в переулок между ними. Там мы использовали Хинге, я превратился в Асукутян, а Шисуи в какого-то левого типа, и мы зашли в магазин одежды. Там я увидел огромный выбор различной одежды, для мальчиков и девочек, для парней и девушек, для мужчин и женщин, для дедушек и бабушек. Короче, выбор был просто огромен. Остановился я на полностью черной кофте с капюшоном и черными штанами. Шисуи расплатился за них, и мы вышли из магазина и отправились в Ичираку. Зайдя в Ичираку, мы встретили там Айми и Тиучи. Тиучи как всегда готовит, а Айми ему помогает. Шисуи поздоровался: здравствуйте, дядя Тиучи-сан, сестричка Айми, и слегка поклонился. Я сделал то же самое. Мы присели на табуретки, и я заговорил: дядя Тиучи, смотрите, чему я сегодня научился. Я встал со стула, сконцентрировался на одном единственном клоне, сложил печать клонирования и крикнул: техника теневого клонирования. Рядом со мной появился мой клон, а Тиучи и Айми разинули рты. Айми быстро побежала к нему и начала его трогать, щупать, тянуть за щеки, дергать за уши, и говоря: он прямо как настоящий. Клон не выдержал издевательств над собой и ответил: я и есть настоящий. Айми удивленно посмотрела на него и, отойдя, сказала: он еще и говорить умеет. Клон накуксился и ответил: это вообще-то грубо, женщина. Оригинал, я тебе что, цирковой уродец, чтоб показывать меня? Если я не нужен, то я пошел. И исчез в облачке дыма. Я, да и все окружающие, с лютым охуеванием смотрим на то место, где он только что был. Первым в себя пришел Шисуи и сказал: мне как обычно, а Наруто пусть сам выбирает. Вторым в себя пришел Тиучи и сказал: принято, скоро будет готово, а пока садитесь, Наруто, а ты что будешь? Третьим в себя пришел я и ответил: а я буду то же самое, что и вчера. И наконец четвертой в себя пришла Айми, она накуксилась, посмотрела на меня и сказала: ты назвал меня женщиной, я что, такая старая? И убежала в комнату. Эх, женщины во всех мирах женщины. Шисуи как будто мысли мои прочитал и кивнул. Потом Тиучи покачал головой: да мы друг друга без слов понимаем, а вот баб хер поймешь. Пойду к ней, а то вдруг что натворить успеет. Я сказал Тиучи: «Дядя Теучи, я пойду посмотрю, как там сестренка Айми». Он кивнул. Я пошел за Айми. Зайдя в комнату, я увидел, как она стоит, в чем мать родила, и надевает трусики. Картина маслом. Хорошо, что я маленький мальчик. Я пулей выбежал из комнаты, чуть ли не сшибая Теучи, который тоже решил проведать дочь. Я с красным как помидор лицо сказал ему: «Туда нельзя, поверьте, лучше не стоит», и побежал дальше, уселся на табуретку и уткнулся в скамейку стол носом. Через 5 минут вышла Айми, тоже с красным лицом, то и дело бросая на меня взгляды. Преобладало, конечно, смущение, но у этой добрейшей девушки просто зверская аура убийства. Она ее, похоже, неосознанно выпускает. Да, бабы страшны в гневе, и даже такая добрячка, как Айми, не исключение. Наконец Теучи закончил готовить наш рамен и подал нам его, говоря: «Прошу». Мы взяли палочки для еды и одновременно шису и сказали «Итадакимас», и принялись есть эту пищу богов. Закончив с трапезой, мы поблагодарили Теучи, а Айми так и пожирала меня взглядом. Я не выдержал этого и сказал: «Ты во мне сейчас дыру прожжешь взглядом, сестричка Айми». Она вылупилась на меня и сказала: «Ты». Я перебил ее: «Что я?» и улыбнулся, аля 32 не предел. Она еще сильнее вылупилась на меня и крикнула: «Да дурак», и покраснев убежала назад в комнату. Теучи покачал головой, а Шисуи вздохнул, а я мысленно сказал: «Эх, ох уж эти женщины». Попрощавшись с Теучи, мы пошли обратно на полигон. Дойдя до полигона, Шисуи сказал: «Раз уж ты так неплохо освоил ниндзюцу, как насчет киндзюцу?» Я выгнул бровь и спросил: «А что это такое?» Шисуи вздохнул и ответил: «Это искусство владения мечом. Я, как видишь, пользуюсь танто. Ты же можешь выбрать любой меч». Шисуи достал свиток, распечатал его, укусил свой палец и кровью провел по свитку, потом покрутив, повертев, сложил печать, и перед ним появились различные мечи от катаны до танто. Я сделал невинное лицо и сказал: «Братик Шисуи, у меня уже есть меч». Шисуи удивленно приподнялся брови и спросил: «Да, и где он?» Я ответил: «Он у меня дома, в одном секретном месте, я сейчас сбегаю за ней, а ты пока подожди здесь, братик Шисуи». Он кивнул, и я пошел домой. Зайдя внутрь дома, я прошел в ванную, прошел к углу ванны, снял плитку, призвал Кисараги, сделав вид, что что-то пытаюсь достать, и якобы вытаскиваю тот самый меч, и на свет появляется моя прелесть Кисараги. Использовав хинги в рандомного чела из аниме, я пошел на полигон. Пока я шел к полигону, за мной увязались какие-то ублюдки, которым, видимо, понравилась моя Кисараги. Я дошел до полигона, и там меня ждал Шисуи. Он удивленно рассматривал рукоять меча, торчащий у меня в ножнах за спиной. Шисуи спросил: «Это и есть тот меч?» Я кивнул и сказал: «Она у меня строптивая, только мне позволяет себя держать. Говорит, что только я достоин этой чести». Шисуи удивленно приподнял бровь и сказал: «Говорит, оно говорить умеет, да еще только ты достоин, хотя, если это правда, то да, только ты достоин такой чести». Я ответил: «Да, она у меня умеет говорить, и это не оно, а она, и она не позволит взять себя в руки кому-то кроме меня. Если не веришь, можешь попробовать, но только клоном, а то она может и убить». Он кивнул, призвал клона и стал подходить ближе. Я достал Кисараги из ножен, и атмосфера, и аура вокруг меня изменилась с ауры ребенка на ауру, как у самого острого меча, как будто я слился с мечом и стал одним целым с ним. Шисуи почувствовал лютую угрозу, и он, и его клон, чисто на рефлексах отскочили от меня. Я почесал голову и сказал: «Вот видишь, она не позволит к себе прикоснуться кому-то кроме меня». Шисуи выдохнул холодного воздуха и вытер пот со лба и сказал: «Да уж». В один миг я ощутил смертельную опасность и отпрыгнул от его источника. «Твоя аура изменилась и стала острой, как меч». Он вздохнул и сказал: «Ладно, давай начнем тренировку. Я создам еще одного клона, а тебе нужно попытаться задеть хоть одного из них. Они будут только защищаться, атаковать в ответ нет». Он сложил печать и создал еще одного клона. Клоны вытащили свои танто и встали в стойку для удачного отражения. Я просил у Шисуи: «Братик Шисуи, мне нужно всего лишь коснуться одного из клонов». Он кивнул. Я сказал: «Тогда это ведь будет просто, разве это не слишком легко?» Его клоны с напыщенностью учих сказали: «Это будет не так просто, нападай. Меня дважды просить не нужно, я держу в руках мою Кисараги, что не держал уже как минимум 3 дня и стал подходить клонами. Прежде чем начать, я сказал Шисуи: «Братик Шисуи, тут такое дело, если ты не включишь свои даудзюцу, то не сможешь увидеть эту атаку, меня ей сама Кисараги научила». Шисуи удивленно выгнул бровь и спросил: «Ты ей уже имя дал?» Я кивнул. «Эх, знал бы ты, сколько лет назад это было, хотя я и сам толком не знаю, я знаю, что для меня она незаменима». Шисуи продолжил: «Раз так, то мне и самому интересно стало, что это за атака такая будет». Я ответил ему: «Это безусловно удивит братика Шисуи». Он кивнул, и его клоны активировали Шаринган. Я больше не стал ждать и сделал моментальный крестовый взмах. Оба клона развеялись в дымке, а танта были разрезаны напополам. Я почесал затылок и сказал: «Вот я же говорил, это будет просто». Я накуксился, а Шисуи уже который раз за сегодня в ахуе. Шисуи отошел немного, глубоко вздохнул и сказал: «Признаться честно, не этого я ждал, совсем не этого. Даже с шаринганом я не увидел, как ты ударил, эта скорость превосходит скорость света». «О, ты даже не представляешь, насколько ты прав, Шисуи, с кисараги в руке, я словно другой человек. Тренировки по киндзюцу отменяются, заменяем их контролем стихии, если ты, конечно, не захочешь меня тренировать». Я удивленно выгнул бровь и спросил: «Дорогая, можно?» Подождав немного, якобы слушая, я ответил. Она накуксилась и сказала, что нельзя и точка, прости, братик Шисуи. Он удивленно выгнул бровь и сказал: «Ну тогда ничего больше не остается, давай сначала потренируемся в тайдзюцу, а потом физические упражнения, а завтра уже развивать стихии». Я кивнул, согласившись. Он снова создал 2 клона, и они сразу активировали шаринган, и высокомерно одновременно сказали: «Нападай». Ну, я не стал в этот раз ждать, и напал. Все мои техники были бесполезны против стиля Учиха с шаринганом, а вот выносливость у них хуже. Вот я как огурчик, а они уже еле-еле дышат. Зато за это время мне пришло уведомление. Спустя вот такой жаркой тренировки, я имел уже не такие днищенские характеристики, но этого все еще недостаточно. Закончив с тренировкой, я подошел к Шисуи, который уже засыпал, и сказал: «Братик Шисуи, я пойду уже домой». Шисуи выгнул бровь и спросил: «А разве не вы Чираку?» Я ответил: «Я же не самоубийца, а там Айми, лучше уж отправить клона, а сам я пойду домой, спать». «Хорошо, но помни, завтра в 5 жду тебя здесь, будем осваивать стихийную чакру». И Шисуи исчез в Шиншуне, а я один пошел домой, с мечом наперевес, под хинге. Дойдя почти до дома, меня окружили в одном переулке 4 человека. Главный из них сказал: «Хе-хе-хе, отдавай меч, и можешь идти». Я поднял бровь и сказал: «Вы уверены, если я выну ее из ножен, полетят головы?» «Спокойно», сказал я. Он рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха-ха, конечно уверен, давай вытаскивай». Меня дважды просить не надо, я вытащил меч и сделал 2 моментальных взмаха, и 4 ре-головы упали на землю, оросив ее кровью. Я же абсолютно спокойно убрал кисараги в ножны и отправился дальше домой. Дойдя до дома, я умылся, создал теневого клона, отправил его в Ичираку, а сам лег спать, погружаясь в царство Морфея. Часть 10. Примечание к части. Ребят, в этой главе целая куча всякой всячины. Информация о текущем возможном гареме, изменении отношений, техники, система, новый старый персонаж, информация о приблизительном количестве тян и мил в гареме. Глава получилась длинная, 18 стр где-то с 60 главы писал с телефона, простите за задержку. Заранее предупреждаю об возможных ошибках, автозаполнение иногда очень косячит. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, скоро начнется движ, и скоро будет ВП-барьер. После плана, конечно, он и сейчас может там усилиться, но сейчас в приоритете отношения и связи. Я проснулся, и в следующий миг меня завалило сообщениями и информацией. Я резко схватился за голову и почувствовал резкую боль и усталость во всем теле. Поток чакры в теле стал нестабилен, а через секунду меня отпустило, и я почувствовал умиротворение и стал читать сообщения от системушки. Аха, у это мягкий знак. Похоже, что клоны тренировались всю ночь. Это, конечно, просто пиздец. Я продолжил дальше смотреть уведомления. Ебать. Ну, дальше была хуйня, конечно, но может пригодиться. Мягкий знак. Блять. Айми таки отомстила мне. Вот только ей не повезло, вернее, не повезло моему клону, которого я отправил. Хотя и, блять, мне его память все равно досталась. Вот клон приходит на работу и видит, как Айми совсем не по-доброму смотрит на него, с блеском в глазах. Клон сглотнул и морально приготовился к пиздецу. Айми с счастливой, садисткой улыбкой подошла к нему и сказала: «НРУТО, у нас для тебя большой сюрприз». Клон еще раз сглотнул и отошел от нее подальше, думая уже свалить отсюда по добру по здорову, но нельзя, приказ есть приказ. Айми улыбнулась, как чеширский кот, взяла за ручку клона и повела его на кухню. То, что там увидел клон, погрузило его в мгновенный ступор. Там была целая гора посуды, огромная куча всякого хлама из кладовки, и в довершение к этому списку, просто гигантская корзина для белья, полностью забитая им же. Блять, я хочу это развидеть. Убрав весь этот пиздец, клон даже с моей дичайшей выносливостью устало выходил из очераку, а эта мстительная сучка улыбается в довольном злорадстве. Вот, выйдя из магазина, клон посмотрел на луну и сказал: «Надеюсь, ты будешь так же страдать, оригинал», и развеялся. «Блять, да я пережил все, что и ты, а еще меня сегодня за то, что я послал тебя, такой пиздец будет ждать, я в этом даже не сомневаюсь. Она по-любому видела это и отомстит, но все это дело будущего, а сейчас я прочитал последнее уведомление. Ха-ха-ха-ха-ха, я не зря отправил двоих дрыхнуть. Хе-хе-хе-хе, да я гений, вот почему я почувствовал сильную усталость, а потом ее как рукой сняло. Все благодаря им двоим. Хе-хе-хе, мой хомяк доволен. Ладно, покажи-ка мне контроль чакры, а то я чувствую, что способен контролировать всю чакру в организме». Я мысленно отдал команду: «Покажи полную характеристику контроля чакры». Аха, у этой мягкий знак. Все-таки клоны — это имба. Нет, не так, это имба. Всего за 17 часов они наебашили мне плюс 911 контроля чакры. Ахахаха, шису и ахует. Можно расинган создавать, учиться, а для этого нужно сходить за шариками. Так, я только сейчас вспомнил. Я же только что увеличил не только контроль, но и получил огромный запас чакры. Так, сколько у меня сейчас чакры? Я мысленно отдал команду: «Покажи объем чакры». А это много или мало? Ну, судя по тому, что сказал Шисуи, это дохуя, особенно для 4-летнего пацана. С этими мыслями я пошел в ванную умыться и сходить в ледяной душ. Придя в ванную, я охуел. В зеркале на меня смотрел не 4-летний мальчик, а уже как минимум 7-ми. Видимо, мой рост подстраивается под объемы чакры, или это связано с чем-то другим. Закончив с водными процедурами, я оделся в свою новую, я бы даже сказал, классную одежду и вышел из квартиры. Идя по Канахе, я видел, как полиция учих снуют туда-сюда. Я не стал обращать на это внимание и пошел дальше. Дойдя до полигона, я увидел Шисуи, который с закрытыми глазами сидел, облокотившись на дерево. Я подошел к нему и радостно сказал: «Братик Шисуи, я здесь». Шисуи открыл глаза, протер их, не помогло, еще раз протер, опять не помогло. Шисуи встал, подошел ко мне и стал разглядывать меня со всех сторон, как диковинкую зверюшку, а потом сказал: «Доброе, Наруто, может, объяснишь, почему ты с меня ростом?» Я неловко почесал голову, улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Это все клоны». Они развеялись, и я почувствовал огромный поток информации в голову. Они передали мне свой опыт и остатки чакры, а еще преобразовали тело. Шисуи кивнул и сказал: «Понятно, раз так, давай начнем». Он достал 5 белых листов и сказал: «Начнем со стихии ветра. Тебе нужно будет разрезать этот лист чакрой, вот так». Он взял лист двумя пальцами, и он разрезался на 2 части, как при проверке стихии. Я кивнул, а Шисуи продолжил: «Для этого тебе понадобится контролировать стихию ветра, не просто направить в нее чакру ветра, а и контролировать ее силу и форму. Если ты не будешь контролировать их, то случится вот это». Шисуи взял еще один лист, и его разорвало в клочья. Шисуи спросил: «Ты меня понял, Наруто?» Я кивнул, а Шисуи спросил: «Что ты понял?» Я почесал затылок и сказал: «Я понял, что должен буду пытаться разрезать лист ровно пополам, а если расслаблюсь, то его разорвет в клочья, но это скорее всего только если я смогу использовать стихию ветра, а если нет, то он скорее всего просто слетит с моей руки, потому что будет использоваться обычная чакра». Шисуи одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, значит, ты сам догадался. Ну что ж, сначала за медитацию, а потом пробовать». Я почесал затылок и сказал: «Мои клоны только что развеялись после медитации, Сейчас я не смогу в нее войти, да и пребывать мне в ней нужно уже 10 часов». Шисуи удивленно выгнул бровь и сказал: «Раз так, то начнем прямо сейчас». Шисуи достал целую стопку бумаги и передал мне, и сказал: «Если бумага закончится, будешь тренироваться на листьях деревьев, хотя, если ты сможешь разрезать 5 листков за раз, то ты и так будешь тренироваться на листьях, так как они меньше. Можешь приступать». Я кивнул, взял стопку бумаги, вытащил один лист, а остальную положил под камушек, чтобы не улетело от ветра. Расположив бумагу между пальцев, я мысленно представил, как ее разрезает ветер пополам. Я услышал звук разреза и увидел две половинки бумаги, разрезанные ровно посередине. Шисуи вдохнул и сказал, как и ожидалось от самого непредсказуемого ниндзя номер один: «Теперь попробуй разрезать сразу 5 листов, потом 10, потом 15, и вот когда 20 сможешь, приступим к формированию техник». Я чуть не прыснул со смеху. Он назвал меня так, как многие называли оригинального Наруто в будущем. Я кивнул, поднял камушек и вытащил 5 листов. Сложив их в кучку между пальцами, я снова представил, как ветер разрезает их напополам. Я услышал характерный звук и увидел, как все 5 листов разрезало напополам, не почувствовав сопротивления. Шисуи просто вздохнул и ничего не сказал. Я же достал еще 10 листов, расположив их между пальцев. Я представил, как ветер разрезает их напополам, услышал звук разреза, и листы были разрезаны напополам, не вызвав никаких затруднений. Я не стал важничать и взял еще 15 листов из-под камня. Сделал то же самое, и листы опять разрезало. Я достал еще 20 листов, и их опять разрезало. Тогда я решил взять все разрезанные листы и сложить их в кучу. Сказал — сделал. Я сложил все разрезанные листы в одну стопку и положил ее меж пальцев, и опять разрезал их без проблем. Я не сдался, я хочу знать свой предел контроля ветра. Сложив их снова в кучку, но толще, но меньше размером, я снова разрезал их ветром. Продолжал я так, пока не остались маленькие квадратики, и вот, когда я разрезал огромное количество маленьких квадратиков на половинки, мне пришло уведомление от системушки. Хаймэмэм, за полчаса тренировки ветра я мог поднять только 5, при этом я разрезал нереальную кучу бумаги, почти, что до атомов. Я так и не узнал предела своего контроля, но чувствую, что это далеко не все, а судя по описанию, научившись Рисингану, я смогу сделать Расенсюрикен. Шисуи встал, подошел и спросил: «Ты закончил?» Я разочарованно кивнул и сказал: «Да, но я не узнал предела своего контроля». Шисуи на удивление спокойно отреагировал на мои слова и сказал: «Тогда перейдем ко второму этапу. Такая тренировка подойдет разве что тебе. Следуй за мной». Он развернулся и пошел куда-то, а я пошел вслед за ним. Пришли мы к массивному водопаду, и я уже догадался, в чем заключается тренировка, и Шисуи подтвердил мою догадку. «Тебе нужно будет разрезать этот водопад напополам, используя своих клонов, но сначала тебе нужно научиться ходить по воде. С таким невероятно тонким контролем чакры ветра, ты сможешь этому научиться довольно быстро». Шисуи встал, сложил печать общей экономной концентрации и пошел в сторону водопада. Шисуи зашел в воду и дошел до середины, а потом исчез и появился возле меня. Шисуи сказал: «Ты понял, как я это сделал?» Я кивнул и сказал: «Братик Шисуи, ты направил свою чакру в ступни, и благодаря чакропроводящей обуви и своему контролю смог подстроиться под поверхность воды, что позволило тебе по ней ходить». Шисуи одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, все верно, я, используя чакру в ступнях, подстроил ее под поверхность воды, что и позволило мне по ней ходить, а теперь попробуй ты». Я кивнул и сложил печать клонирования. Техника теневого клонирования. Возле меня появились 5, те моих копий, и мне пришло уведомление от моей ненаглядной. Максимальное количество. Ясно, значит 4 раза, потом 8, и товарищ, до повышения уровня. Ладно, нужно что-то сказать, а то Шисуи что-то замолчал. Впятером мы справимся быстрее. Шисуи понимающе кивнул, а я с клонами подошел к воде, и сложили печать общей концентрации. Под ступнями появилась чакра, и мы пошли по воде, и мне пришло уведомление от моей системушки. Я сразу почувствовал, что контроль стал легче, но и чакры я потратил до хрена. Сейчас мой контроль должен быть 1082, когда докачаю навык до идеала, будет 1484, уже почти 1600, и я наконец смогу свободно контролировать чакру и не использовать печати. Шисуи вздохнул, видимо, я его совсем безэмоциональным сделал. Я прошелся до середины и вернулся назад восстанавливать чакру. Клоны поступили так же. Я сказал Шисуи: «Братик Шисуи, я пока не могу контролировать чакру нормально, и мы потратили 90 запасов нашей чакры». Шисуи вздохнул и сказал: «Отдохни пока, потом продолжишь». Я кивнул, сел и стал восстанавливать чакру. Спустя полчаса чакра восстановилась полностью, я встал и размялся. Похрустев костями, я сложил печать клонирования и крикнул: «Техника теневого клонирования». Возле меня из облачка дыма появились еще 5 моих копий, итого включая меня, нас 11. «Вы вчетвером идите тренировать первый этап контроля стихии, а ты иди медитируй и отдыхай». Они кивнули и разошлись по сторонам. Шисуи молчал, а я решил разрядить обстановку. Я почесал затылок, улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Я просто решил, что так будет легче. Я отправил их тренировать контроль других 4 стихий, а 5-го, чтобы когда эти развеются, передав свой опыт и чакру, я не свалился от усталости». Шисуи понимающе кивнул и сказал: «Не переживай, я не об этом думал. Твой способ тренировок гениален, но возможен только для тебя». Я еще раз почесал затылок и продолжил тренировку. Я со своими клонами пошел к воде, использовал печать общей концентрации и пошел по воде до середины и обратно. Вернувшись на берег, мы опять сели в медитацию, а я прочитал уведомление от системушки. Растянувшись в улыбке чеширского кота, чем напугал Шисуи, я думал о том, сколько раз мне еще нужно зайти в воду до полной прокачки. Спустя 25 минут чакра полностью восстановилась, и мы снова пошли к воде. Так продолжалось еще час, за каждый заход время восстановления уменьшалось, и в итоге мы сходили туда-сюда 168 раз. За это время я получил уведомление. Я мысленно отдал команду: «Покажи только характеристику контроля чакры, без описания». «Ха-ха-ха, очень смешно. Давно ты, кстати, не повышала мои характеристики. С тобой что-то случилось?» «Хм, понятно, ладно, не болей там сильно, а я, пожалуй, наконец приступлю к второму этапу тренировки стихии ветра». Я сказал Шисуи: «Братик Шисуи, я наконец могу приступать к разрезанию водопада». Шисуи вздохнул, его уже ничего похоже не удивляет, и сказал: «Хорошо, тебе нужно разрезать этот водопад ветром, так чтоб вода не лилась через него, понял?» Я кивнул и пошел к водопаду. Водопад был массивный, не Ниагарский, конечно, но все же большой, а скорость потока воды бешеная. Я с клонами рассредоточились по длине водопада и потихоньку стали к нему подходить. Подойдя на достаточное расстояние, нас чуть не сбил поток воды, благо контроль у нас был просто выше всяких похвал, и мы смогли устоять. К тому же Наруто, Ямато сделал специальную подставку, да и вообще весь водопад сам сделал. Мы вытянули руки, как делал Наруто в аниме, и коснулись воды. Ощущение неприятное, мягко говоря, поток слишком силен, и он прямо долбит по рукам. Ну, жаловаться никому, так что мы начали подавать в воду чакру ветра, представляя, как разрезаем его. Вот только когда мы подали в него чакру ветра, нас отбросило воздушной волной от него. Пролетев пару метров, мы как камушки отбивались от поверхности воды и влетели в землю, пропахав нехилый след. Шисуи быстро подскочил, волнуясь обо мне, и стал спрашивать: «Наруто, ты в порядке?» «Блядь, Шисуи, не будь у меня регенерации, от меня бы остался всего лишь ошметок, а ты спрашиваешь, в порядке ли я? Хотя, учитывая, что ты видел, как на мне затягиваются раны, это логично». Я встаю, отряхивая задницу, и говорю: «Ай-яй-яй, больно-то как». «Да, я в порядке, только ушибся немного, так что не волнуйся, братик Шисуи. Первый блин, как говорят повара, всегда комом». Шисуи облегченно вдохнул, похоже, он и правда уже не удивляется такому, и сказал: «Все равно будь осторожен». Я кивнул и сказал: «Я, кажется, уже понял, в чем проблема, в этот раз получится». «Нет, я и правда понял, в чем проблема, только вот получится или нет, я не уверен, от слова совсем, а летать не хочется больше». Я сложил печать клонирования и крикнул: «Техника теневого клонирования». Возле меня снова появились 5 моих копий, и мы отправились к водопаду. Дойдя до водопада, мы вытянули руки и сказали: «На счет раз, два, три, используем чакру ветра одновременно, поняли?» Они лениво ответили: «Хай». Потом сделали серьезные моськи и приготовились. Я начал отсчет, 1, 2, 3, и выпустил в водопад чакру ветра. Водопад стал медленно проседать под напором ветра, но вдруг как взбушуется, и мы снова летим кубарем, только уже более мягко, и упал в воду. Шисуи опять появился возле меня, подал руку и спросил: «Наруто, ты в порядке?» Я ответил, хватаясь за его руку и поднимаясь на ноги: «Да-да, только ударился опять, но в этот раз точно получится, просто мне не хватило силы ветра». «Нет, это правда, когда водопад стал проседать, он просто увеличил напор и раздавил ветер, из-за чего и вызвал воздушный взрыв». Шисуи кивнул и сказал: «Будь осторожен». Я кивнул, снова сложил печать клонирования и крикнул: «Техника теневого клонирования». Снова появились мои многострадальные клоны. Все 5 клонов одновременно вздохнули и отправились к водопаду, а я за ними. Подойдя к водопаду, я сказал: «Вы все видели, нам нужно не просто направить чакру ветра синхронно, а еще постепенно, синхронно увеличивать ее мощь, иначе водопад нас опять пересилит и выплюнет». Они кивнули, и я начал отсчет, 1, 2, 3, и выпустил в водопад чакру ветра. Водопад опять стал прогибаться под напором ветра, но вдруг снова взбушевался и стал сильно давить на ветер. Мы в этот раз были к этому готовы и увеличили мощность чакры ветра. Водопад тоже увеличил свой напор, как будто он был живым, но и мы увеличили мощность ветра. Так мы играли в перетяни канат с водопадом, пока он не сделал последний рывок. Водопад стал давить на ветер, что есть мочи, а ветряной барьер уже почти перекрыл весь водопад, и я понял, это последний этап. Я с одновременно с клонами стал вливать все больше и больше чакры ветра, продавливая водопад, проникая внутрь толщи воды. Вот когда давление чакры уже было невыносимо, и я уже приготовился полетать, водопад сделал последний рывок, который привел к тому, что и так уже невыносимое давление стало еще более невыносимым, и полностью сдавшись напору ветра, был разрезан напополам. Мне пришло сообщение от моей ненаглядной системушки: «Боже мой, мы это сделали, ура!» Зря радовался, так как только мы расслабились, водопад взял верх и раздавил стену ветра, вызвав поистине мощный воздушный взрыв, и я вверх тамашками крутясь в воздухе, ударяясь об толщу воды, потом пропахав землю, врезался в толстое дерево, разбив его кору, оставив вмятину с человеческим силуэтом, отвалился от него и упал на колени. Я сплюнул полный рот крови, скривился от боли и прокашлялся. Шисуи появился возле меня и с лицом полного беспокойства, чуть ли не крича, сказал: «Наруто, ты как живой? Это было очень безрассудно с твоей стороны». Я поднял голову и сказал: «Живой, и я, вернее мы, разрезали этот чертов водопад. Да, если бы не моя регенерация, я бы сейчас не был живым, я даже получил прибавку к регенерации. Было бы смешно, если бы не было так грустно. У меня уже где-то 250 выносливости, еще 150, и смогу выжить после выстрела из снайперской винтовки 50-го калибра БМГ». Шисуи устало вздохнул и сказал: «Тогда перейдем к освоению техник, сейчас же ты учился придавать им форму». Я поднялся с колен на ноги и спросил: «Братик Шисуи, а ты также учился этому, или только для меня придумал такое испытание?» Шисуи вздохнул и сказал: «Только ты способен на это, я учился иначе. Я создавал ветряной резак и разрубал деревья, и вот когда я смог разрубить самое толстое, я перешел на камни, а дальше я уже идеально контролировал форму ветра и стал изучать техники ветра и создавать свои модификации». Шисуи снова вздохнул: «Ясно, значит я, блядь, тут чуть ли коньки не откинул, не будь у меня регенерации, а ты, значит, какие-то резаки там создаешь». Я посмотрел на Шисуи с обидой. Шисуи взглянул на меня и сказал: «Не смотри на меня так, это не менее опасное занятие, так как при ошибке сначала тебе разорвет руку, а если не повезет, то полностью порвет в клочья. Меня лечила лучший врач нашей деревни раз 20, я уже точно и не помню, сколько раз мне разрывало руку». Я виновато посмотрел на Шисуи и сказал: «Прости, братик Шисуи, я не знал, через что тебе пришлось пройти». Шисуи улыбнулся и сказал: «Я не обижаюсь, ладно, приступим к техникам, и начнем, пожалуй, с техники ранга Б, вакуумные пули». Я с предвкушением посмотрел на него и стал ждать, пока он начнет объяснение. Шисуи вздохнул, посмотрел куда-то в небо и стал рассказывать: «Эта техника преобразует чакру в чакру ветра и формирует во рту маленькие шарики, которые вылетают на огромной скорости изо рта. Вот смотри внимательно. Сначала складываем печати. Крыса, кролик, собака. Потом вдыхаем воздух, формируя во рту пули, и с огромной силой выдыхаем их. Шисуи стал складывать печати. Крыса, кролик, собака, стихия ветра, вакуумные пули. Он втянул в себя воздух и выплюнул пули, которые с высокой скорости стали бомбардировать полигон, поднимая облако пыли. Когда облако пыли рассеялось, я увидел полигон, усеянный в маленьких кратерах. Шисуи опять вздохнул и сказал: «Вот примерно так, и лыбу давит вот же жук, видит, что я в ахуе». Шисуи подумал немного и сказал: «Теперь попробуй ты, сложи печати, преврати чакру в чакру ветра, сформируй ее в воздушные пули и выплевывай их наружу». Я кивнул, встал поудобнее и начал складывать печати. Крыса, кролик, собака, стихия ветра, вакуумные пули. Я вобрал воздух и стал выплевывать его с невообразимой скоростью. Я прям как пулемет Гатлинга, за пару секунд я уже выпустил как минимум 100 пуль на высокой скорости, весь полигон покрыт пылью, и мне пришло уведомление от системушки. Ясно, вот значит как, достигнув 10 уровня, у меня будет только 75 сродство с ветром, значит мне нужны еще техники. Спрошу у Шисуи. Пыль осела, и нашему взору предстал усеянный, теперь уже более крупными кратерами, раз так в 2, а то и в 4 раза, и более огромном количестве. Шисуи устало вздохнул и сказал: «Я уже совсем не удивляюсь этому. Я совсем не удивлен, что ты сможешь это сделать с первого раза, и уж тем более я не удивлен, что мощность твоей техники больше моей, что я тренировал целых 2 года. А по-моему, ты очень даже удивлен, вот и говоришь мне это все». Я почесал голову и спросил Шисуи: «Братик Шисуи, если я смогу выполнить ее 3 раза подряд без ошибок, ты научишь еще одной технике стихии ветра?» Я сделал глазки кота из Шрека и вылупился на него. Шисуи подумал и решил: «Если сможешь это сделать до обеда, а до него у нас остался час, то, конечно, научу». Я серьезно кивнул и сказал: «Конечно смогу, это же я». Шисуи снова вздохнул и пошел к своему дереву отдыхать. Я же встал, подошел к более ровному месту, уселся на траву и стал восстанавливать чакру. Восстановив чакру, я снова начал свою бомбардировку полигона. Крыса, кролик, собака, стихия ветра, вакуумные пули. Я стал выстреливать воздушными пулями по полигону. Когда пыль рассеялась, я увидел почти такую же картину, что и в прошлый раз, при этом мне пришло сообщение от системы. Я мысленно отдал команду: «Покажи родство с ветром». Хох, это хорошо. Видимо, набор уровней навыка такой же, как ухождение по жидким поверхностям. Я уселся на землю и стал восстанавливать чакру. Спустя 20 минут я восстановил всю чакру и пошел на позицию стрельбы. В этот раз я решил использовать больше пуль, но хуже качество. Я сложил печати и крикнул: «Стихия ветра, вакуумные пули». Вобрав в себя воздух, я стал выплевывать огромное количество пуль, которые подняли пыль с полигона. Пыль рассеялась, и моему взору предстала почти такая же картина, когда техники использовал Шисуи, только у меня больше кратеров, но по размеру похожи. Я нацепил довольную улыбку и пошел к Шисуи. Дойдя до него, я ему сказал: «Я закончил, у меня получилось». Шисуи открыл глаза, вздохнул и сказал: «Я видел, вернее слышал». Шисуи поднялся, размял кости и пошел в сторону мишени. Шисуи остановился в радиусе 100 метров от мишени и сказал: «Учить техники рассекающего порыва я не буду, да и у тебя сейчас оружия с собой нет, поэтому научу очень полезной, но не смертоносной. Смотри внимательно». Шисуи начал объяснение. «Сначала складываешь печати, собака, лошадь, птица, вдыхаешь воздух и выпускаешь мощную волну скопившегося воздуха. Вот так». Шисуи начал складывать печать. «Собака, лошадь, птица, стихия ветра, воздушный прорыв». Шисуи набрал в рот воздух, а дальше произошел пиздец. Изо рта Шисуи вырвалась огромная, сносящая все на своем пути волна воздуха. Она сначала подняла пыль, а потом моментально ее же издула, снося все мишени, которые улетели в к ебеням. «Охуенная техника». Шисуи выдохнул и сказал: «Ну вот как-то так, а теперь попробуй ты, я даже представить боюсь, что случится. Лучше используй чакру, чтобы не улететь в обратную сторону». Я почесал голову в смущении, кивнул и начал складывать печати. «Собака, лошадь, Птица, стихия ветра, воздушный прорыв. Я, набрав в рот воздух, заполнив его до краев, и выпустил весь скопившийся воздух, огромный, раза в 4 больше, чем у Шисуи, волной сжатого воздуха. Поднялась пыль, и сразу же ее унесло ветром, вместе с клочками земли. От земли буквально отцеплялись комки, и улетали к ебеням. Эта волна снесла все на своем пути. При этом я получил уведомление от системушки. Я доволен этой техникой, да с ней мне вообще не страшен туман Забузы, да и зеркала Хаку, если они... Хотя нахуй они вообще мне сдались, я не хочу ждать в этом мире 10 лет. После реализации моего плана я отправлюсь искать Карасуки, чтобы переместиться к нужному моменту времени. С этими мыслями я подошел к Шисуи. Шисуи, как всегда, вздохнул и сказал: «Ты можешь создать клонов и оставить их тренировать техники, а сам заниматься физическим развитием и тайбзюцу. У тебя очень выносливое, но слабое тело, непроворное, и твоя скорость очень низкая, разве что с твоей кисороги. Твоя скорость удара выше скорости света, но ты не можешь сам двигаться так быстро.